Принц Вася. Ему было 5 лет, когда мать после очередного скандала с отцом забрала его и Светлану и уехала в Ленинград. Запомнил Вася, как пытался покончить с собой Яша, и испуг отца, скрытый под яростью. На столе у отца всегда стояло грузинское вино, в Грузии оно считалось соком. Отец курил трубку и своеобразно дразнил мать, пускал дым в лицо младенцу Васе. С детства Вася попробовал вино и табак. В 11 лет он пережил смерть матери. С тех пор вся прислуга в доме состояла из сотрудников НКВД. Главным посредником между его воспитателями и отцом стал начальник охраны Сталина, полуграмотный Власик. Вася плохо учился, и отец постоянно грозил ему всякими карами. После трудного окончания школы Васю отправили туда, где мечтали быть тогда все советские юноши, в авиационное училище. Сталин сохранил в своем архиве письма о его подвигах. Вот отчет о прибытии Васи. Уже по дороге в школу, пишет Берия хозяину, Вася сказал встретившему его начальству, в этом году в Севастополь должен приехать папа отдыхать. Вероятно, заедет ко мне. Перепуганное насмерть начальство начинает стараться. Поместили Васю, продолжает Берия, не в общежитие для курсантов, а в отдельный дом для приезжих, питание ему готовили отдельно. Ездил на машине, предоставленной командованием школы. И отец дает жесткие указания, как относиться к хитрому паршивцу. Внимание и заботу не проявлять в смысле создания каких-то особых условий. Поймем несчастного сына диктатора, выросшего практически без матери и отца. Самоубийство матери, посаженные родственники, расстрелянные друзья дома, которые были так нежны к нему, весь этот ужас был бытом его детства. Ему всегда не хватало ласки, и, должно быть, поэтому Вася так рано женился. Со своей женой Галей Бурдонской он познакомился на знаменитом катке на Петровке. Там катались самые красивые девушки и юноши из сталинского высшего общества. В то время рассказывали легенды о скандальных подвигах недавно погибшего великого Чкалова. Однажды он пролетел под мостом в Ленинграде, чтобы поразить любимую. Я разговариваю с Надей Сталиной, дочерью Василия и Гали. Мама жила у метро Тургеневская, и папа на бреющем полете пролетал часто над ее метро. У нее был низкий голос, она была очень хорошенькая, с великолепной фигурой. Им было по 19, когда они расписались. Об этом папа послал письмо Сталину. Она все волновалась и спрашивала, пришел ли ответ. Однажды, когда папа ушел, она нашла в мусорной корзине разорванные бумажки, исписанные красным карандашом. Там было написано «Женился, черт с тобой! Если хорошая девушка, мы ее все будем любить. Мне только ее жаль, что она вышла за такого идиота, как ты». Отец сохранил выпускную аттестацию курсанта Василия Сталина. Летает отлично, любит летать, присвоено звание лейтенант. Но он знал цену подобным бумажкам. В марте 1941 года он отправляет Василия на летные курсы в Люберцы. Там стоит так называемый дворцовый гарнизон, привилегированный летный полк, участвовавший в знаменитых воздушных парадах. В полку собрались асы. По просьбе хозяина сам Цуканов, командир знаменитого полка, стал инструктором Василия. «Вася — способный летчик», — честно отчитывался Цуканов. «Но из-за пьянства у него всегда будут неприятности». Несчастный Вася уже тогда пил. А потом началась война. После пленения Яши отец не мог разрешить второму сыну пойти на фронт. Вася стал инспектором управления ВВС. Он сидел в большом кабинете на Пироговской улице, мало чем занимался, и пил. На фронте карьеры делались стремительно, и Сталин, зная безумное честолюбие сына, заботился, чтобы он не отставал. Вася быстро становится начальником инспекции ВВС.